«Получай!» – воскликнула она и хорошенько ударила Иду в грудь, а с помощью движения из дзюдо ей удалось опрокинуть здорового парня, но все-таки физической силы у него явно побольше, и он смог подняться и пересилить девушку, а после, схватив ее, побежал к границе арены и просто кинул ее туда. «Ауч!» – начала она тереть свой немного пострадавший зад. «Я ведь почти победила!» – расстроенно протянула она. «В этом матче победила Ида Тенья», – провозгласила победителя Полночь. «Ида мог бы быть помягче со мной», – надулась девушка, но когда я пришел утешать ее, она сразу стала ластиться ко мне и принимать все, поглаживая хитрая девочка. Следующий бой был между Изукой и Хантесера, и когда объявили начало боя, Ханте решил высказаться. «Мидория, я знаю, что у тебя действительно сильная причуда, но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы победить», — сказал он. «Меньшего я и не ожидаю от одноклассника», — с уверенной, что не похоже на нее, улыбкой сказала девушка. И бой получился, ну, не сильно впечатляющим, так как девушка даже с 10% своей силы была намного сильнее и быстрее соперника. Тот, конечно, пытался замотать ее в свои ленты, но у него ничего не получилось, и в итоге Изука выиграла бой. После Изуку на арену вышел Кацуки, и против него должна была пойти Мэй. «Так, все мои малышки готовы», – перепроверила она работоспособность своих игрушек. «Пойду продемонстрирую всем своих малышек, пусть завидуют. Киничи, внимательно смотри за боем», – сказала мне Мэй, а вот девочки с беспокойством смотрели ей в спину. «Ей не повезло с противником», – покачала головой Ицука. «Надеюсь, Бакугоу не будет слишком жесток с ней. У Мэй будет шанс на победу, только если Бакугоу сам сдаться или просто не будет отвечать на удары, что сильно вряд ли. Сама девушка пусть и очень талантливая, но особо драться не умеет и физическими характеристиками похвастаться тоже не может. Она хороша в разработке различных средств поддержки, но не в прямом столкновении. Вообще ей выступать было не обязательно, ибо вначале она планировала вступить, чтобы показать свои разработки, дабы получить финансирование и крышу над головой, условно говоря. Но сейчас все это она имеет от меня и очень этому рада, но из-за того, что я сам участвую, девушка тоже решила не отставать, вот собственно по этой причине она и решила все-таки пытаться показать себя. Мальчик, который стал достаточно знаменитым еще со средней школы, у которого нет на лице ни одной черты героя, Бакугоу Кацуки, и его противник, Мэй Хастуми, девочка, любящая свои изобретения даже больше, чем требуется, описал двух участников сущий миг. «Эй, ты та идиотка с различными бесполезными изобретениями, да ты с дурацкими волосами», – начал говорить Бакугоу. «Если хочешь сдаться, то сдавайся сейчас, потом шанса у тебя не будет», – высокомерно проговорил Кацуки. «Мои малышки помогут мне в этом», – с улыбкой сказала Мэй. Когда матч начался, то на большой скорости, за счет левитирующей подошвы и джетпака, рванула в сторону Кацуки. За счет маневренности она смогла увернуться от первого взрыва и даже от второго, а после попыталась подцепить его крюком и выбросить с арены. Но как бы я ни называл его, но в бою он думает быстро, и подловил девушку, отправив ее дымящееся тельце вне арены. Но я не дал ее упасть и, оказавшись рядом, поймал ее в полете и аккуратно приземлился. «Говнюк, мог бы быть помягче с девушкой», — недовольно посмотрел я на него. «Да пошел ты, искорка, и эту слабачку с собой забери», — огрызнулся он и, убрав руки в карман, пошел к трибунам, чтобы сесть. «Мда, девушку он явно еще не скоро заведет», — сказал я и отвел Мэй к лечащей девочке, которая просто раздосадованно цокнула и поцеловала Мэй, после чего все ее небольшие раны сразу прошли. Вообще, можно сказать, что Бакугоу был в какой-то степени нежным, он не старался полностью взорвать ее и не кричал «умри». Следующий бой был между Тодороки и Цую, и закончился он достаточно быстро. Тодороки просто сразу вморозил лягушку в лед, так еще и создал огромную ледяную скалу, которая торчала даже из крыши стадиона. Да и сам он был какой-то напряженный, видимо поговорил со своим отцом, и это ему настроение не прибавило, вот он и психанул. Но здоровью Асуи ничего не угрожало, она получила легкое обморожение и все. Да и сам Тодороки сразу извинился за такой поступок, лягушка только квакнула и сказала, что она не зла на него. «Я буду сражаться до конца», — воинственно сказала мне Урарака, когда назвали наши имена для следующего матча. Девочки пожелали нам удачи, но по взглядам было видно, что они уже поняли, что Ачика проиграла. «Правильный настрой», — кивнул я ей. «Соперники готовы?» — задала вопрос Полночь. «Тогда можете начинать. Ачика, ты же не... О, ты действительно бросилась в атаку. Прокомментировал я ее стремительный выпад. Девушка добежала до меня и сразу попытались заблокировать мне обзор своей одежды, которую она сняла, чтобы бросить мне в лицо. «И зачем ты это сделала?» — поинтересовался я, а девушка тем временем дотронулась до меня и активировала свою причуду. «Невесомость», — прокомментировал я происходящее. «Не недооценивай меня, Киничи», — серьезно сказала девушка и толкнула меня к краю арены. Но я не пролетел и половину пути, как остановился и припал к земле. «Че, что это?» — сказала она, припав на колени. «Я ведь рассказывал, что могу управлять гравитацией, поэтому я увеличил гравитацию для себя на пару тонн, видимо, это твой максимум», — сказал я девушке. «Просто я не хочу бить такую красавицу, Киничи, не нужно недооценивать меня», — вновь сказала она, когда камни под ее ногами начали взлетать. За пару секунд взлетело огромное множество камней. Так как девушка перестала использовать свою причуду на мне, то смогла поднять много камней. «Я не недооцениваю тебя, просто все мои удары носят разрушительный характер, и я не хочу бить тебя и портить твою красоту», — вновь сделал я ей комплимент. Но вот камни начали падать прямиком на меня. «Хорошая попытка», — создал я вокруг себя электромагнитный щит, и все камни просто отскакивали от него. «Ладно, хочешь, чтобы я сделал ход, так тому и быть». Оказался я позади девушки и хлопнул ее по попке. «Кья!» — воскликнула она, резво подпрыгнув, несмотря на свое уставшее состояние, и прикрыла зад рукой. «О, Каминари перешел в атаку, только какую-то странную атаку и по нижним 90 соперницы, ну я с ним согласен, что портить красоту девушку низко для мужчины», — сказал сущий миг, но через пару секунд раздался голос Айзавы. «Это поединок, и не нужно смотреть на пол оппонента. Урарака хорошо показала себя, так что, Киничи, заканчивай уже этот бой», — проговорил он в микрофон. «Эх, ладно», — посмотрел я на красную из-за смущения девушку и на большой скорости вынес ее за границу арены и аккуратно поставил на ноги. «Победитель Каминари Киничи», — сказала Полночь с улыбкой, смотря на нас с Ачика, а та начала смотреть на меня возмущенным взглядом. «Что, нельзя было быть посерьезнее, и что это за удары по моей попке?» — поинтересовалась она. «Ну, не могу я быть серьезным против тебя, уж прости, ты сильная, Урарака, но наши причуды слишком разные, а насчет попки просто по личику бить не хотелось, поэтому ударил по твоей попке. Кстати, должен признать, она у тебя отличная», — улыбнулся я ей. А девушка еще сильнее засмущалась и быстренько пошла в женскую раздевалку. Следующий матч был между Фумикаге и Ицукой, которая уже настроилась на битву с противником. «Бой будет явно нелегким», — проговорила Ицука, смотря на то, как ее оппонент вышел на арену. «Остерегайся его темной тени», — сказала ей Мина. Сам Фумикаге с его причудой был грозным противником, и без определенной тактики победить его сложновато. Тут нужно быть во всем сильнее его, как в моем случае, или иметь при себе что-то, что могло бы помочь против тени, то есть свет. И именно на последнее она и положилась, так как на фестивале можно пользоваться дополнительными средствами и инструментами, поэтому она попросила у мамы парочку световых гранат. Именно световых, а не светошумовых. Они, конечно, издавали какой-то грохот, но был он не таким уж и мощным в сравнении со светошумовой гранатой. Когда они вышли на арену и начался бой, то Фумикаге сразу натравил свою тень на Ицуку. «Темная тень, атакуй», — сказал он. «Я не дамся так просто», — сказала девушка и кинула гранату. Яркий свет на время ослабил ее соперника, чем она и воспользовалась и начала избивать его с помощью своей причуды. Физическая сила Ицуки была больше, чем у ее соперника, особенно когда она использовала причуду и у нее увеличивался кулак. Вот этим кулаком она начала метелить как самого Фумикаге, так и его ослабшую тень. Как только тень отходила от яркой вспышки, то она могла сражаться с Ицукой и даже пересилить ее, а после и связать, но у девушки еще были световые гранаты, и таким образом она просто забила бедного парня и выкинула его с арены. «Победила Кинда Ицука», — сказала Полночь, а я в это время шел в сторону столовой, куда, как сказала мне Мина, сразу ушла Ачика. «Тебя по телевизору», — прозвучал немного приглушенный голос из телефона девушки, который она держала у уха. «Ты показала очень достойный результат и дошла аж до третьего испытания. Мы с отцом гордимся тобой», — проговорила, видимо, ее мать. «Не знаю, я все равно проиграла», — сказала все еще расстроенная девушка. «Проиграла и проиграла. Ты мне вот что скажи, какие у вас отношения с этим Каминари?» — задала каверзный вопрос ее мать, а сама девушка аж подпрыгнула со стула. «Че, что, какие отношения, вы о чем?» — мы просто одноклассники. Начала она будто оправдываться. Да-да, конечно, мы верим, в общем, мы рады были увидеть тебя по телевизору. Решила ее мать пока не продолжать эту тему. Мама, я правда старалась, сказала она чуть севшим голосом. Я должна была стараться больше ради вас и... Дочка, я ведь тебе говорила, что у нас все хорошо. Явно с заботой произнесла женщина по ту сторону провода. Я знаю, что наша милая Ачика станет знаменитым героем и будет блистать, так что не переживай за нас. Да, Ачика, не переживай. Решил выйти я из-за угла, да прямо как обычный гопник. КХМ, ты хорошо показала себя и уверен, что многие прогерои захотят такую, как ты, к себе. О, это же он, шепотом проговорила ее мать. Так, не буду отвлекать. Хорошего вам дня, голубки милый. У нашей доченьки появился ухажер. Послышался голос ее матери, и на этом разговор завершился. Кеничи, что ты тут делаешь? Посмотрела на меня Ачика. Решил проведать тебя. Подошел я к ней поближе и, сев на стул, усадил девочку себе на колени. Не расстраивайся так, ты действительно показала себя очень хорошо. Вытер я у нее появившуюся слезинку. Кеничи, я. Девочка еле себя сдерживала, чтобы не зареветь. Поэтому я приобнял ее и прижал к себе поплотнее. Я думала показать все, на что способна, и думала, что смогу хоть как-то заставить тебя быть серьезным, но я ошибалась. Говорила она, шмыгая носом. Ачика, сказал я нежным тоном, ты превосходная девушка и герой из тебя тоже превосходный. Но я, несмотря на причины, почему ты решила им стать, это не так важно, важно твое желание помогать людям, и оно в тебе сильно. Ты даже больше герой, чем я, не перебивай меня, пожалуйста. Так вот, я не чувствую такую необходимость помогать всем и вся, и делаю это только потому, что это ожидают от меня, я эгоист. Ачика, это не лучшие качества для героя, а еще я собственник. Прижал я эту милашку к себе еще плотнее. Ты ведь хочешь помочь своим родителям? Да, угу. Слабо кивнула девушка, находясь в моих объятиях. У них есть строительная фирма, да, и, насколько я помню, находятся они в префектуре Ми, и как раз в тех краях Каминари Компани нужно строить новое здание для филиала, начал я говорить, а девочка подняла голову и с распахнутыми глазами открыла свой ротик, и как-то само так получилось, что я решил поцеловать ее. Нежные губки Ачика были превосходными, как и ее неумелый язычок. Девушка не ожидала, что я решу ее поцеловать, но против явно не была и позволила ласкать себя, а я уж этим воспользовался, и мои ручки начали шалить и трогать ее за всякое разное, из-за чего она возбудилась и покраснела. «Прости, слишком далеко зашел». «Да», — задал я вопрос. Когда она поставила свои руки мне на грудь и слабо попыталась остановить меня, она не ответила, только сильно опустила голову и уткнулась мне в грудь, явно сильно стесняясь того, что недавно случилось. Глава 58. Причудливое противостояние. «Я просто не готова к такому так быстро». «Да и ты же вроде с мама», — начала она говорить, не поднимая голову с моей груди. «Мама, думаю, она хочет доказать мне одну вещь и попытается победить меня, возможно, то, что недавно сделал Тодороки со стадионом, покажется цветочками. Ваши отношения в последнее время стали более натянутыми», — задала она вопрос, все-таки пересилив себя и посмотрев мне в лицо. «Ну, мама собственница, как и я, так еще она и из семьи Яйоразу, то есть считай аристократов». Поэтому она привыкла, что у нее есть все-все, кроме родительского внимания. Да, ее родители любят, но они очень занятые, ведь чтобы обеспечить мама и свои бренды, им нужно много работать. Сейчас с этим полегче, но вот когда мама была маленьким ходячим источником милоты, все было несколько хуже, и даже ее мать очень редко встречалась с дочерью из-за работы. Мы с ней встретились, когда нам было по 4 года. В больнице, где проверяли наши причуды, и с того момента мы с ней подружились. И не просто подружились, а можно сказать, что для мамы я стал семьей, кем-то вроде старшего брата. Рассказал я Ачика, которая внимательно меня слушала. Мы росли вместе и, понятное дело, что становились еще ближе друг к другу. Позже у нас появились близкие подруги, Ицука, Мина и Изука. Так наша компания стала еще дружнее. Но мама начала ревновать меня к ним, и вот недавно на моем дне рождения, как ты помнишь, я целовал девочек, ну и мама это не понравилось. А я ведь неравнодушен и к ним, так что не захотел отпускать их. Я ведь говорил, что я эгоист и собственник. Так вот, я понял, что лучшее решение – это гарем. Так мы все станем много ближе друг к другу и все будем счастливы, но мама против такого варианта развития событий. Гарем, вновь покраснела она. Именно, подтвердил я кивком. Да, возможно, в нашем обществе это не принято сейчас, во времена причуд, но раньше иногда он практиковался у всяких там императоров и им подобным. Но ты ведь не император, тихо сказала она. Опять же, я будущий глава многомиллиардной корпорации и еще изобретатель, создавший новые технологии, которые сильно продвинули застоявшуюся медицину вперед. Поэтому это допущение можно просто отпустить, да и из-за моей причуды, в некотором роде, мне сложно быть с одной девушкой, так как моя выносливость очень быстро восстанавливается и очень медленно тратится, что делает меня очень выносливым в постели. Постели, пискнула девушка и вновь спрятала свое лицо, опустив голову вниз. Ладно, не буду больше смущать тебя, как будешь готова, присоединяйся к девочкам на стадионе. Поцеловал я ее в лобик и направился к стадиону, и на полпути мне попался старатель. Ох, это ты! Заметил он меня и сразу повеселел. Отличная и мощная причуда, молния. Мое геройское имя он назвал с какой-то только ему известной иронией. Это из-за тебя мой шато использовал огонь, за это я благодарен. Но он еще не использовал все свои силы и не раскрыл потенциал. Я уверен, что он в какой-то момент окажется против тебя, и тогда ему придется использовать всю силу, и я этого очень жду, ведь у него есть миссия превзойти всемогущего. Факелок, у тебя что ли перегрев из-за своей причуды? Поинтересовался я. Да ему плевать на миссию, которую ты на него возложил. Он если и станет героем, то только для себя, ну и возможно для семьи, включая мать, от которой в глубине души он все еще ждет признания, а вот тебя он ненавидит и, как я вижу, есть за что, говорил я, а герой закипал все сильнее и его лицо скривилось в ярости, как у злодея. Так что, факелок, потухни и не мешай ему жить. И так жизнь испортил всем своим детям, а один так вообще умер, сказал я информацию, которую нашел на старателя и его семью. Просто комиссия подчищала следы за старателем, чтобы никто не смог использовать эту информацию против героя номер два. «Ты, как ты смеешь», — начал говорить он, а пол под его ногами начал плавиться из-за выделяемой им температуры. «Благо меня защищает моя электроаура, которая в таком случае может работать в роли терморегулятора. Все-таки сама молния имеет далеко не маленькую температуру и, если бы я не мог выдерживать ее, то не смог бы использовать многие свои способности, я банально мог бы просто умереть, сгорев заживо. Моя электроаура частично действует по описанию эффекта Пельтье, только вместо проводников подразумевается нагретый воздух и сама аура. Нагретый воздух просто не доходит до моей кожи, то есть, теоретически, став я сильнее в тысячи раз, то могу и в центре солнца искупаться. Легко, все-таки мы с твоим сыном поговорили по душам и, судя по его настроению, это сделал и ты, что это самое настроение ему и испортило. Тебе мало было причиненного вреда семье, так решил еще добавить, такого отца мало кто хотел бы, да мудак ты, а не нормальный отец. Высказал я ему все в лицо, и он не выдержал, и захотел врезать по моему ухмыляющемуся личику. Но вот беда, появившийся электромагнитный барьер остановил его кулак, да он удар всемогущего может выдержать, не то чтобы какого-то дядьку с горячей ладошкой. Этот самый барьер я создал вокруг героя, так что когда он понял, что не может достать меня, то захотел попробовать обойти и врезался в границу барьера. Я его сделал сферической формы. Удачи, может успеешь остыть, факелок. Направился я на арену, где уже сражалась мама с Идой. И пришел я как раз в тот момент, когда девушка просто обездвижила своего одноклассника при помощи гравитационной пушки, а в воздухе Ида ничего сделать не мог, и просто вынесла его за границу арены, тем самым одержав верх. Чем ближе подходила к нашей с ней битве, тем больше она кушала, и специально для этого у нее была тележка с разной едой. Обычно она просит меня кормить ее, но сейчас она явно не хочет полагаться на меня и победить полностью своими силами. Я пропустил бой Шинса, парня с фиолетовыми волосами, против невидимой девочки, но итог я узнал, парень из курса общего образования победил, причем даже не двинувшись. Он начал говорить с ней, а та, ответив, сразу замолчала и сама вышла за арену, тем самым проиграв. Следующий бой был более напряженным, так как это был бой между Изуку и Бакугоу. «Ну что, Деку, готова проигрывать?» С зубастой улыбкой проговорил Кацуки. «Каччан, я хотела быть с тобой друзьями», — внезапно заговорила она после начала матча, и из-за этих слов Бакугоу успел сделать шаг, как сразу остановился. «Но ты снова и снова оскорблял меня за мою беспричудность, Хотя я никогда тебе ничего плохого не делала, я хотела быть похожей на тебя. Ведь я видела твою сильную причуду, видела, что ты гордо идешь к своей цели, но из-за высокомерия ты давил всех остальных, не давая им и шанса», — сказала девушка. «Поэтому я одолею тебя прямо сейчас не для того, чтобы показать, что я сильнее, а продемонстрировать, что всегда есть куда стремиться», — сказала девушка и посмотрела на меня, сидящего на трибуне. «Заткнись, никчемная, я тебя уничтожу, умри», — разозлился он из-за ее слов и бросился на девушку, которая с помощью своего покрова могла частично защититься от взрывов, так как он еще служил в роли энергетической защиты от физического урона, не особо сильной, но достаточной, дабы эти взрывы не вредили ей без прямого попадания. Девушка извернулась в воздухе, пропуская удар противника, и ударила его в живот 10% своей мощи. Удар был сильным и отправил Кацуки в полет, и если бы он не создал позади себя взрыв, который остановил инерцию его полета, то проиграл бы. Он приземлился на ноги у границы арены с ошеломленным видом, видимо, только сейчас понял, что действительно мог проиграть из-за своей ярости и необдуманных поступков. Но долго это ошеломление не продлилось, он взял себя в руки и стал намного серьезнее, я бы даже сказал, что у него появилось какое-то уважение к Изуку. Но девушка вновь набросилась на него и с 10% силы легко уклонялась от его ударов и наносила свои, которые отправляли Бакугоу на десятки метров в стороны, но взрывами он стабилизировал свой полет и направлял себя обратно. У них был некий паритет, ведь Бакугоу не мог нормально попасть по вертке Изуку, а та не могла отправить его за арену, так как Бакугоу филигранно управлял своими взрывами и просто-напросто возвращался назад. Пару раз он даже попал по ней взрывом, из-за чего начинал еще более безумные серии ударов, пока не получал от девушки. В итоге ей все-таки удалось подгадать моменты с помощью приемов, изученных в дадзё. Она опрокинула его и ударом ноги отправила за арену. После этого удара Бакугоу согнулся и не мог встать из-за боли в области живота. «Победа присуждается Мидори Изуку», — объявила полночь. «Позовите исцеляющую девочку», — сказала она уже другим героям. «Изуку, ты молодец, очень хорошо держалась на арене», — сказал я девочке, которая имела парочку синяков и порезов. «Да, отлично ты врезала этому пукану бомбарю», — сказала веселая Мина, которой понравилось, что обычно агрессивный Кацуки сейчас корчится на песке. «Это был хороший бой, Ква», — даже квакнула от испытываемых ощущений Цую. Вообще Кацуки мало кому нравился из-за своего характера. «Да, подруга, это было мощно», — тоже решила подбодрить девушку Ицука. «Ты молодец, но не ожидай, что я буду поддаваться, когда мы встретимся на арене», — немного резко сказала мама. «Постараемся изо всех сил», — протянула Изуку руку, и мама с улыбкой стукнулась с ней кулачками. Через пару минут назвали следующие имена: Каминари и Тодороки. «Вот мы и вышли на арену», — выдохнул я. «Кстати, встретил я твоего отца и наговорил ему всякого, посмотри, как он зло зыркает на меня», — глянул я в сторону старателя, который уже сидел на трибунах и зло смотрел на меня. «А что именно ты ему сказал?» С чуть поднятым настроением поинтересовался он у меня. «Вообще много всего, но все сводится к тому, что он никчемный отец. После он захотел врезать мне, но мой барьер остановил его. В общем, факелок подгорел знатно». «Факелок?» — еще сильнее улыбнулся он. «То есть ты с легкостью остановил его удар, что от тебя и ожидалось?» — выдохнул он. «Я выложусь на 100%, заявил он. «Готовы? Можете начинать», — воскликнут полночь, а сущий миг начал комментировать битву двух сильнейших студентов. Тодороки сразу использовал обе свои причуды в одной массивной атаке, которую я принял на стену металлического песка. После этот песок превратился в нечто напоминающее копья и полетели в шато. Все мои металлические копья он без проблем замораживал в кубике льда, и такое противостояние продолжалось секунд 10, после чего он создал огромную стену льда между нами, видимо, ему нужна передышка. «Ты там не устал?» — поинтересовался я, посмотрев на принесенный ущерб арене. «Ну, Цементос благоразумно решил выстроить дополнительную защиту для людей на трибуне и создал стены из цемента. Я готов продолжать. Огненная стена», — ответил он, направив на меня руку, и в следующую секунду из нее хлынула стена пламени, которая превышала 5 метров в высоту. Жар был очень силен и поглотил меня, но я уже стоял с другой стороны арены. «Это было сильно», — кивнул я. «Ты очень быстрый, это даже в какой-то степени нечестно», — сказал он, улыбаясь. Но у меня есть еще чем тебя удивить. Волна ледяного жара, сказал он и начал создавать огромные глыбы льда вокруг арены, из-за чего воздух начал сильно охлаждаться, а после он вновь использовал свое пламя, чем начал резко расширять молекулы воздуха, и раздался сильный взрыв. Этот взрыв уничтожил уже созданные стены льда и большую часть арены. Перед самим взрывом я поставил электромагнитный щит вокруг нее, так что никто не пострадал, но вот сам Шата уже еле стоял на ногах. Мне только что показалось, это действительно произошло, сумасшествие, какой же силой обладает класс 1А, воскликнул сущий миг. А Тодороки припал на колено и пытался отдышаться. «Ну-ну как?» — сказал он, подняв на меня взгляд. «В ушах звенит», — признался ему я. «А вообще это было очень сильно. Вообще, если бы Цементос не достраивал поломанные части арены, то мы бы остались без нее», — признался я. «Но ты даже не атаковал толком», — сказал он с небольшой усталой улыбкой. «Ну, как ты и сказал, моя скорость очень нечестная. Но если ты еще можешь стоять, я могу продемонстрировать одну из своих новых техник. Давай», — кивнул он, нашел в себе силы, чтобы подняться и создать из последних сил большую статую старателя. «Кстати, очень неплохо получилось», — кивнул я, а Полночь пока не стала говорить об окончании матча, так как ей самой было интересно, что произойдет, как и всем остальным и даже Низу. «Я назвал это Рилган», — сказал я и достал из пространственного кармана обычную монетку. Вообще принцип действия Рилгана состоит из двух параллельных электродов, называемых рельсами, подключенных к источнику мощного постоянного тока. И снаряд, в моем случае монетка, замыкает электрическую цепь и приобретает ускорение вследствие силы Лоренца. Я подкинул монетку и ударил по ней большим пальцем, после чего пошла ударная волна и монетка на огромной скорости разбила статую, а после сделала большую вмятину в части стадиона. «Что за монстры там у тебя в классе?» — воскликнул сущий миг после пары секунд молчания. «Тодороки, признаешь поражение?» — задала вопрос Полночи. Шата кивнул. «Каминари победил в матче, это был реально горячий матч», — сказала она, явно возбудившись. «А я помог Тодороки дойти до его места, где он сел. Все-таки, как я и думал, он нормальный парень, просто с плохим детством, вследствие чего он и стал таким нелюдимым. За 10 минут Цементос полностью восстановил арену и матчи могли продолжиться. Следующий бой был между Ицука и Шинса, и тот сразу с начала матча начал говорить девушке гадости. «Ты Ицука Кинда? Да, Манома много говорил о тебя, какая ты предательница и что тебе самое место в классе 1А», — сказал он, усмехнувшись. «Да по тебе и видно, что презрение к окружающим так и плещет, особенно к таким как я, студентам из курса общего образования. Что молчишь? Сказать нечего», — продолжал он провоцировать девушку, но та с какой-то ухмылкой посмотрела на него. «Что, даже не попробуешь возразить?» Начал он понемногу паниковать, так как девушка просто пошла на него и врезала ему хорошенько. В бою он был вообще никакой и полагался только на свою причуду. Контроль разума, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу брать под контроль тех, с кем он заговорит, но обязательным условием служит то, что тот, на ком применяется причуда, должен ответить. Ицука следила за ним в предыдущей битве и заметила, что Хагакури перестала управлять своим телом только после того, как заговорила. Девушка предположила, что если она будет молчать, то его причуда ни ней не сработает, и в общем-то она поняла правильно, и поэтому она смогла без особых проблем победить соперника. Следующий бой был между Яйоразу и Мидорией, и обе девушки не собирались отступать. «Первая, потому что желает доказать мне, что она не слабее меня и достойна быть единственной, а вторая, потому что Всемогущий доверил ей свою причуду, и ее мечта с детства была стать героем, и это ее путь героя». Как только начался матч, Яйоразу сразу стала покрывать свое тело броней из нанороботов, которых она начала создавать с помощью своей причуды. И в таком виде она уже могла принимать некоторые удары девушки, но все-таки она постаралась сохранять дистанцию и закидывать Изуку гранатами с различными эффектами. Изука, поняв, что если так и продолжится, то она точно проиграет, пошла на крайние меры. «Деловерский удар!» — воскликнула девушка. «Вау! Что это было?» — воскликнул сущий миг, когда Мидория, жертвуя пальцем, создала очень сильную ударную волну. Это она использовала все 100% силы в одном пальце, проблема только в том, что после этого палец ломается, так как просто не выдерживает такой мощи. Этот удар Яйоразу предсказала по решительному личику Изуку, поэтому с помощью причуды создала генератор электромагнитного барьера, да и это мы разбирали вместе, Так что у девушки много всякого на любой случай жизни. Но барьер не выдержал такой сильной ударной волны и распался, а сама Яйора чуть не улетела с арены, но у нее в созданном костюме были репульсоры на ногах и руках, и она, используя метод Бакугоу, смогла остановить свой полет. Решимость в глазах Изуку не стала меньше после сломанного пальца, так что они продолжили сражаться. Мама даже использовала созданную гравитационную пушку, чтобы Мидория ничего не могла сделать в воздухе, но у нее было еще 9 целых пальцев, и она вновь провернула тот же трюк, то есть использовала 100% на одном из пальцев и вырвалась из захвата. Обе девушки начали уставать, это было хорошо видно по ним, но их собственная решимость не давала им сдаться. Но победитель определился через пару минут, когда мама активировала разбросанные по арене энерголовушки, которые вообще-то предназначены для злодеев, впрочем, она сама решает, как их использовать. Эти ловушки создают крепкую веревку из твердого света и ей обматывают того, на кого укажут через визор, который девушка создала с помощью нанороботов. Десятки таких ловушек обвязали Изуку, но даже так они начали рваться под действием силы один за всех. В этот момент у Изуку начали частично изменяться глаза и вокруг зрачка стали появляться какие-то полосы, что я отлично заметил, но это долго не продлилось, так как мама успела вытащить связанную Изуку за пределы арены. Глава 59. Причудливый конец фестиваля. Победа присуждается Яйоразу, мама, сказала Полночь. Следующий матч начнется через 10 минут. Давайте помогу, проговорил я, появившись возле Изуку и, аккуратно подняв ее, направился к исцеляющей девочке. Кеничи, сказала все еще усталая девушка у меня на руках. Да, это я. Ты хорошо показала себя, но вот пальцы ломать не стоило. С легким недовольством я посмотрел на нее, ведь и без этого с 10% твоей причуды была возможность вырваться. Прости, действительно раскаивалась девушка, отдыхая у меня на руках. Просто я хотела показать свой максимум, а это трудно сделать, используя только 1/10 своей силы. Что поделать, если твоя причуда очень привередлива к физической оболочке и твое тело просто не выдерживает ее? Ты и так продолжаешь тренироваться в гравитационной комнате, поэтому нужно только время. Спасибо. Мило улыбнулась она и закрыла глаза. Я донес ее до палаты и оставил там. Юный Каминари, как там Мидория? Зашел в палату Ташинари в своей обычной форме. Ну, у нее 2 сломанных пальца, несколько синяков, ну и усталость. В общем, скоро она придет в себя, особенно после того, как ей займется лечащая девочка. Мы еще немного поговорили с героем, и я направился к стадиону, так как следующий мой бой с Ицукой. «Давай, Ицука, покажи ему!» — крикнула Мина, поддерживая подругу. «Кеничи, давай только без ударов по моей попке, хорошо?» — чуть неловко попросила она меня после того, как Полночь объявила начало матча. «Ну, я хотел насладиться идеальной упругостью и мягкостью твоей попочки. Показательно сжал я руку пару раз. Может, после матча? Просто здесь нас снимают. Мне потом неловко будет смотреть родителям в глаза», призналась Ицука. «Ладно, ловлю на слове. Тогда после матча ты разрешаешь мне насладиться твоей попкой, можем сходить на свидание, к примеру», сказал я, и девушка кинула на меня ошарашенный взгляд. «Свидание? А как же мама?» Посмотрела она на названную девушку, которая с неким подозрением начала пялиться на нас. Как бы Полночь была далеко, как и микрофон, так что наш разговор не должен быть слышен публике. С мамой все немного сложно, но после фестиваля она наверняка не будет против слишком сильно, дополнил я. «Давай тогда сразимся в ближнем бою», предложил я, подходя к девушке, а сущий миг выражал свое непонимание происходящим. «Не боишься проиграть?» — с улыбкой поинтересовалась она. «Я изучал боевые искусства вместе с мамой еще до того, как мы встретили вас, так что в себе я уверен. Готово? Тогда начали». Напал я на девушку с ее скоростью, то есть мы были на равных, хотя не совсем, так как я в любом случае сильнее. Кроме этого, у меня намного лучшее восприятие, даже не используя причуду, поэтому я вижу все ее удары и легко блокирую их. «Смотрите, они решили устроить какой-то поединок боевых искусств», — воскликнул ведущий. «Это прием из карате», — прокомментировал он, видя, как девушка попыталась заехать мне ногой по лицу. «Это тайцзюцу», — подал голос Айзава, пристально наблюдая за поединком. «А вот это уже тхэквондо, это бокс», — комментировал он нашу борьбу, причем весьма неплохую с точки зрения именно техники. Мы с девушкой целых 5 минут спарринговались, используя различные техники и стили борьбы. В итоге у меня получилось нанести по ней удар, точнее по ее попке, «Да, ауч!» – воскликнула она. «Кинечи ты, ладно, я проиграла!» – выдохнула девушка, хотя она и не выглядела особо расстроенной. «Я думала, что ты за счет причуды сражаешься, но, как вижу, это было не совсем так. Я сдаюсь», – сказала она, подняв руку. «Хорошо, тогда Кинечи Каминари выигрывает матч и проходит в финал. Дадим ему полчаса отдохнуть и начнется последний матч, который определит победителя в фестивале UA», – воскликнула Полночь. «Давай, Кинечи, хорошенько там подготовься», – сказала она, уже обращаясь ко мне. «Ты не расстроилась?» – поинтересовался я у Ицуки. «Не», – покачала она головой. «Я даже в какой-то степени выиграла», – сказала она чуть застенчиво и обняла меня за руку, и это сразу заметил Сущий Миг. «Вау, смотрите-ка, каков Каминари, уже успел еще одну участницу охмуритяй. Айзава, не нужно завязывать мне рот», – воскликнул он под конец. «Эти полчаса я болтал с девочками, а мама в это время кушала много кушала, чтобы быть готовой к нашему бою. И вот настал финальный матч. Финальный бой между Яйо Разумама и Каминари Кинечи», – воскликнула Полночь. «Кинечи, я покажу тебе все, на что я способна», – сказала девушка, расстегивая вверх, дабы легче было использовать причуду. «Мама, это все точно обязательно? Я ведь знаю, что ты способна на очень многое, мне это доказывать не нужно», — сказал я как можно мягче, но девушка лишь поджала губы. «Ты продолжаешь заигрывать с другими девушками», — сказала она мне. «Значит, все еще нужно показать, что я лучше во всем. Мы были вместе с детства, и я думала, что так продолжится и дальше», — проговорила она, и в ее словах слышались нотки обиды. «Как же сложно справляться с твоей ревностью», — протянул я, а девушка сразу активировала нанороботов, и те стали покрывать ее тело, создавая синий костюм. Причем даже когда она сражалась с Изуку, костюм был меньше и тоньше, этот, видимо, специально против меня. «Я заставлю тебя смотреть только на меня», — сказала девушка, а ведь раньше она не обращала внимания на мои невинные заигрывания с подругами. Видимо, ее больше всего возмутил сам факт того, что мне нужно несколько девушек. Репульсор на ее руке загорелся ярким цветом, и в меня устремился пучок плазмы, который прожег немаленькую дыру в стене стадиона. «Мама, давай посмотрим правде в глаза. У тебя нет шанса, может, просто сдашься? Я свожу тебя на свидание, и мы хорошо проведем с тобой время», — предложил я. «Нет непобедимых противников, есть те, чьи слабости мы не знаем», — сказала она. «А я знаю многое о твоей причуде». «Хорошо, так уж и быть, давай посмотрим, что из этого получится. Нападай», — высокомерно сказал я, скрестив руки и глядя на девушку с полуулыбкой. «Не недооценивай меня», — крикнула мама, и из ее репульсоров вылетел очень мощный поток плазмы, который я принял на электромагнитный щит, только был он каким-то слабеньким и не выдержал попадания, исчез, а плазма расплескалась во все стороны и чуть не задела меня. «Какого а? Понятно, умно-умно», — сказал я, заметив, что ее костюм постоянно выпускает в меня заряд ионов, прямо как та ее пушка, которой она дестабилизировала мой щит. Только этот заряд не такой концентрированный, но все равно мой электромагнитный щит будет много слабее, что только недавно и случилось. «И мой костюм подчинить с помощью магнетизма у тебя тоже не получится», — с ухмылкой сказала она, и у нее стал появляться шлем. Магнетизм на ней не работал, скорее всего, из-за происходящего резонанса в ее костюме, который каким-то образом подавляет воздействие на костюм электромагнетизмом извне. Хотя, если говорить честно, я все еще могу пересилить это воздействие, просто тогда мне действительно придется выложиться на полную. «Ладно, такого я точно не ожидал», — сказал я, перемещаясь по арене, уклоняясь от выстрелов плазмы. После я достаточно близко подбежал к маме и захотел аккуратно ударить ее по шлему щелбаном, но меня откинула очень сильная энергетическая волна, которая чуть не выбросила меня с арены. В месте, где только что стояла девушка, появился кратер от давления той волны, а из ее костюма повалил дым, и на пол упал созданный девушкой мини-реактор, который после такого точно перестал работать. «Близко ты ко мне тоже не приблизишься», — послышался ее голос, и я заметил, как вместо старого реактора появился новый. «Сдайся и признай, что меня тебя будет достаточно», — сказала девушка, и из ее костюма создалось достаточно большое оружие, чем-то напоминающее плазменную пушку, только явно мощнее. «Мама, успокойся, это уже не игрушки», — сказал я ей, но, видимо, мои слова не дошли до нее, а вот Цементас что-то такое в моем тоне понял и начал создавать много стен вокруг арены. «Признай свое поражение», — вошла она в кураж и сдаваться явно не собиралась. «Ну, я ее разу, все всегда стараются добиться своего. «Ты зашла слишком далеко». Покивал я головой и создал слабую версию рейлгана, который попал прямиком в девушку и отбросил ее в сторону. После этого я начал управлять вылетающим из пространственного кармана металлическим песком, дабы обездвижить ее. Но девушка вновь использовал мини-реактор, и волна взрыва освободила ее, и она сразу взлетела над ареной. Но я использовал уже контроль над гравитацией, и мама влетела обратно в арену с грохотом, не выдержав веса. Вот созданное ею оружие начало собирать энергию, что не очень хорошо. Поэтому на скорости около 40 махов я подобрал эту пушку и бросил ее в небо, где она очень мощно взорвалась. Такой взрыв мог уничтожить половину всего стадиона. «Я тебя точно отшлепаю», — сказал я, и руками порвал ее железный костюм, и вытащил оттуда уже ослабленную девушку. «Ты чуть всех не прикончила, хорошо, что я заведомо понял, что мощи там очень много», — сказал я ей. «Хотя я слукавил, со мной все было бы нормально, так как я вполне мог принять энергетическую форму. Все, я умываю руки монстр за монстром, это класс монстров», — бормотал сущий миг. «Я просто хотела победить», — сказала она, и в уголке ее глаз начала скапливаться влага, «и показать, что я достоин». Закрыл я ее рот своим и не дал договорить эту фразу, а вокруг нас создал непрозрачный барьер. И пока я целовал ее, моя рука начала шалить и натирать ее бусинку. Кроме того, я начал воздействовать на электроимпульсы в киске девушки и очень быстро довел ее до оргазма, чтобы она подобрела и такой херни больше не творила. Вот ведь женская логика, просто даже сказать не могу, как описать все это. Я понимаю, что и сам не сахар и даже не соль, а скорее мудак, но я не обманываю и честно говорю, что у меня будет несколько девушек. И стараюсь каждой уделить внимание. Ладно, вот сейчас я проговорил это у себя в голове, то понял, что причина злиться у нее была, но чтобы так, вот что женская ревность делает, а ревность девушки гения, еще страшнее. Ведь она действительно может найти способ, как прибить меня с моей причудой, если дать ей время и поставить такую цель. Поэтому лучше, чтобы этой девочке такая мысль в голову не пришла. «Лучше?» – спросил я ее, когда наши губы разъединились, а удовольствие после оргазма уменьшилось. «Да», — сказала счастливо выглядящая мама, чьи глаза подозрительно блестели. «Ты чего состроила такое счастливое выражение лица? Из-за того, что чуть не угробила тысячи людей?» — сказал я, серьезно посмотрев на нее. И от осознания сказанного мной ее глаза расширились, и на милом личике явно показался страх. «Не переживай, все целы, а твоя эта энергетическая пушка взорвалась высоко в небе. Что я натворила, прости», — сказала она, и сама начала поцелуй, умная девочка. Но тут в мой барьер постучали снаружи, поэтому я сделал небольшое окошко, в котором показалось лицо всемогущего. «Юный Каминари, у вас там все хорошо?» — деликатно спросил он. «Да, мы почти закончили, нужно наказать плохую девочку», — сказал я, посмотрев на маму, лежащую подо мной. «Так вы КХМ, ладно, понял», — засмущался здоровый, 2,5-метровый, дядька. «Постарайтесь поскорее выйти, а то тут ждут вас», — сказал он. «Ладно», — начал вставать и убрал барьер. «Кстати, а кто победил?» — сказал я, глянув на него. «Вообще вы разрушили арену, и даже по записанным видео с камер трудно сказать, но ты смог обездвижить маму в конце, так что именно это и послужило решением, что победил именно ты. Так что поздравляю, юный Каминари, с первым местом на фестивале UA, и надеюсь, молодая Яйоразу не будет более пользоваться тем, чем пользовалась недавно». С некоторым опасением он покосился на небо. «Хотя бы не там, где могут пострадать люди», — добавил он. «И пока я находился на фестивале, мое второе сознание, управляя клоном, сейчас находилось в Хасу, где я напал на след Пятна. Точнее, мне повезло встретить его, когда по сети героев разошлось сообщение о помощи от героя Ингениума. Ты один из этих лживых героев. Слава, деньги куда ни плюнь, такие как вы осмеливаются называть себя героями», — проговорил сутулый мужик в темно-металлической броне в красном шарфе, маской на лице и черными, явно находящимися в беспорядке, волосами. В руке он держал окровавленную катану. «Ты что ты со мной сделал?» — проговорил брат Иды, который лежал без возможности пошевелиться, так как пятно применил на нем свою причуду, что оставило его парализованным на некоторое время. «Заткнись и просто сдохни», — замахнулся он катаной и уже хотел прирезать героя, но резко отскочил в сторону и встал в боевую стойку, а на том месте, где он раньше стоял, появился мой клон. «Кто ты?» «Я тот, кто карает за грехи содеянные. От моего меча ляжешь ты и отпустишь грехи свои», — сказал клон и указал концом катаны на пятно. «Грехи ты, анархист, «Да», — узнал он клона, — «о тебе много различных слухов, карающий всех виноватых, будь то служитель закона или преступник». Усмехнулся он, — «ты не герой и не являешься моей целью, но раз ты не даешь убить его, то придется избавиться от тебя». Сделал он резкий рывок и попытался насадить клона на катану, но тот просто перепрыгнул злодея, и постарался отрубить ему руку, но пятно заблокировало атаку, и в отместку черканул катаной по броне. «Грехи твои несмываемы кровью». Приготовился клон и, ускорившись, начал делать выпад за выпадом, но пятно в последний момент уклонялся и бил в ответ. Причем его сила с каждым ударом росла, и в какой-то момент его клинок пробил стальную броню, и ему удалось добыть кровь клона. «Ммм, ты проиграл», — сказал он, облизнув катану с кровью клона, и тот после этого свалился неприятное чувство. «Ведь это мое второе сознание и ощущение, будто ты полностью парализован неприятное. Все электроимпульсы в мышцах просто перестали откликаться. Хе-хе, я принесу в эту эпоху недогероев истинную справедливость, обнажив лица этих лжецов, ведь есть только один достойный называться героем», — сказал он, подходя к клону. «Очищая грехи, я дарую свободу душе, ибо цель моя праведная, пусть путь и покрыт кровью». На мгновение клон стал сгустком электроэнергии внутри костюма, отчего причуда злодея перестала работать, и сразу на сверхзвуковой скорости нанес удар ногой пятну в грудь. «Ах, как ты, не вставай у меня на пути!» — крикнул он, поднявшись, но вот стоял он уже не так, как раньше, да и одна из его рук висела плетью, показывая, что она явно сломана. Он кинул дымовую шашку под ноги и прыжком достиг пожарной лестницы. «Я чую твои грехи и пойду следом за их зловонием», — крикнул клон металлическим голосом и, быстро оглядев героя, убедившись, что тот не помрет в ожидании помощи, рванул за пятном. С его скоростью он достаточно быстро смог нагнать убегающего злодея, и вот клинок уже был готов располовинить его, как появился знакомый мне темно-фиолетовый туман, который поглотил злодея и исчез вместе с ним. «Грехами смердит за милю», — пробормотал клон. «Этот пятно действительно мастер-фехтовальщик, так еще и физически не обделен. В своем основном теле я бы справился без проблем, но клон ограничен скоростью и энергией. Впрочем, ладно, спас брата тени и уже неплохо». В это же время шло награждение победителей фестиваля, но с некоторыми оговорками. Всех победителей поставили на овальные пьедесталы, на которых была нарисована цифра занятого ими места. Первое место занял я, так как смог обездвижить Яйоразу. Второе место заняла, собственно, сама мама, чему даже не была расстроена и старалась держать меня за руку, будто говоря всем, что между нами есть отношения. Но вот с третьим вышла заминка, так как по сути, Изуку и Ицука проиграли нам, но по очередности Ицука была последней проигравшей, а Мидория первой, поэтому решили, что они обе займут третье место. «Настало время для награждения, и выдавать медали будет никто иной, как», — проговорила Полночь. «Как я, рядом с нами приземлился сам Тошинари, и я здесь с медалями», — воскликнул он, а после подошел к девочкам. «Поздравляю вас, Кинда и Мидория, вы отлично себя проявили и показали, что достойны этого места», — сказал он и повесил им на шею увесистые медали. «Яйоразу, ты показала, что твоя причуда очень сильна и в то же время опасна, но надеюсь, ты поняла, что с большей силой приходит большая ответственность», — сказал он странным тоном, будто подражая кому-то. «Каминари, мой мальчик, ты показал, что даже в тяжелые моменты можешь думать о людях вокруг тебя», — сказал он и повесил медаль мне на шею. «Ты действительно достоин быть героем, как и вы все», — обвел он всех нас взглядом с гордостью, особенно смотря на Изуку. «Вообще тот инцидент с взорванной пушкой мама мог так легко не закончиться, все-таки действительно, много людей могло умереть. Но тут стоит понять, что Яйоразу не простая фамилия, так еще она моя близкая подруга и, возможно, нечто большее для общественности. В общем, никто не пострадал и славно». Глава 60. Причудливое свидание. Как закончился фестиваль и нам раздали награды, я с одноклассниками направился обратно в класс, где Айзава поздравил всех за прекрасную демонстрацию силы и своих возможностей. «После этого фестиваля я прозрел», — сказал Киришима, который поменялся местами с другим одноклассником, чтобы сесть поближе к Бакугоу. Они вроде сдружились, если это можно так назвать. А сам Кацуки еще не пришел в себя и смотрел на все каким-то потерянно обдумывающим взглядом. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась у него Цую. «Что нужно тренироваться много больше, и еще требуется лучше понять свою причуду», — сказал он ей. «Слушайте, а вы ну почему вы так серьезно сражались друг с другом на фестивале?» Задал вопрос немного смущенный Сато, глядя на меня и сидящую рядом мама. «У нас были некоторые разногласия», сказал я ему. «Но теперь мы их решили, правда ведь?» Посмотрел я уже на девушку. «Наверное, не совсем уверенно», сказала она, бросив взгляд на Ицуку с Миной. «Я одна заметила, что Ида куда-то исчез», задала вопрос Мина, смотря прямо на свободное место, где обычно и сидит парень. «У него что-то с братом случилось, и он отпросился у учителя», сказала Ицуку, которая уже давно пришла в себя и была исцелена в медицинской капсуле. «С братом, надеюсь, у него все хорошо», проговорила Ицука. «Захлопнули все рты, спасибо», сказал вошедший в класс Сайзава. «С участием в фестивале я уже всех поздравил, но он был для вас лишь первой ступенькой, пусть и достаточно важной. Поэтому завтра и послезавтра у вас выходные, так как вы заслужили отдых. Обязательно отдохните, даже если вы чувствуете, что полны сил. Все присланные предложения профессиональных героев я отсортирую, после староста раздаст их вам», сказал он, обведя всех усталым взглядом. «Все, можете выматываться отсюда, отдыхайте», сказал он и помахал классным журналом. «Да», воскликнула Мина, «учиться она не любит и выходные встречает очень радостно. Целых 2 дня выходных, что мы будем делать?» Посмотрела она на своих подружек и меня. «Учиться», с улыбкой сказала Ицука, смотря как личико Ашида скривилось от этого слова. «Шучу, а если серьезно, то не знаю», сказала она и несколько раз кинула на меня взгляд, будто ожидая что-то. «Не шути так», указала она пальчиком на рыжеволосую. «У меня чуть сердце не остановилось от таких предложений. Я предлагаю сходить в парк, а после в кинотеатр, как в прошлый раз. Потом можно еще что-нибудь придумать». Начала Мина перечислять другие варианты, пока мы выходили из класса, и там меня встретила Мэй. «Кен, отведешь меня сегодня в мастерскую?» Сразу задала она вопрос. «Конечно», с готовностью кивнул я и сразу почувствовал, как как-то смотрит на меня с нескрываемой обидой. «Мама, как отведу ее, так сразу прогуляюсь со всеми вами и завтра свожу тебя на свидание», сказал я, посмотрев на эту девочку, которая так и не отпустила мою руку, не обращая внимания на взгляды учеников. «Свидание», с улыбкой сказала Мина. «Ох, у кого-то будет жаркая ночь завтра. Не говори глупости, я еще не готова», тихо сказала мама. «Ночь», заикаясь, проговорила Ицука сильно краснея, явно понимая, о чем идет речь. «А после я могу прогуляться с каждой из вас. Ицуке вон я тоже обещал», посмотрел я на рыжую. «Ты ведь не против? Просто для дружеской прогулки». «Нет, не против», сказала она, скосив взгляд на наши с мамой руки. «Ицука, он тебя где только не лапал во время фестиваля, как и меня», обвинительно посмотрела на меня розово-кожая. «Поэтому я вас одних не оставлю наедине, или этот наглый тип может попытаться сделать с тобой что-то очень нехорошее, но очень приятное», дополнил я с улыбкой. «Сегодня мы можем прогуляться вместе, а на выходные я прогуляюсь с каждой из вас. Согласны? Много на себя берешь», гордо хмыкнула Мина, но когда я приобнял ее, вся ее гордость испарилась и осталось только смущение напополам с возбуждением. «Не ревнуй, мы уже давно знакомы и ты точно разгадала мои злостные планы по соблазнению каждой подруги», прошептал я ее на ушко. Девочка ничего не сказала, но по лицу видно, что она сильно смущена. «Мелкий», послышался голос крольчихи. «Долго же я тебя искала», недовольно проговорила она и таким же взглядом посмотрела на маму, держащую меня за руку. «Кто-то ревнует. Г героиня Мирука», воскликнул рядом идущий Ачика. «Хаэр, давай ты тут не ори, не нужно мне столпотворение фанатов», сказала ей Руми, и та быстро закрыла рот руками. «Я пришла поздравить Киничи, но вижу, у него и так есть те, кто его поздравит с победой. Всем привет», девочки не слишком дружным хором поприветствовали ее. «Я могу прийти вечером к тебе и получить свою награду», двусмысленно сказал я ей, из-за чего ее ушки дернулись. «Я не против». «Ну ты и собрал цветник вокруг себя», с непонятными нотками пробормотала она. «Ладно, мне еще нужно снизу поговорить, увидимся вечером». «Ты знаком с Мирука», тихо проговорил Ачика. «Угу, мы с ней давние друзья». «Ай, мама, не сжимай мою руку так сильно». «Ты открыто пялился на нее, и она ничего не сказала», задумчиво проговорила Ицука. «Впрочем, ничего удивительного, несколько лет назад ты поступал так же. Отправились мы с девочками прогуляться по городу, а после и разошлись по домам, договорившись о встрече завтра, точнее, я договорился с каждой отдельно. Думаю, в каком-то роде это можно назвать свиданием. Мой проект по постройке ускорителя частиц в космосе также прогрессирует и, если все продолжится в таком же духе, то прогнозы весьма хороши, понадобится максимум 2 года для завершения проекта. Мэй я тоже довел до мастерской, где она и забыла обо мне. Вечером этого же дня я смотрел новости, где обсуждали фестивали некоторых участников с очень сильной причудой. Родители меня уже поздравили, в особенности сестренка, которая была очень горда мной. Вот маленькая подлиза смогла получить много сладкого от любимого братика. А сразу после этого я направился к Руми в офис. «Привет, Руми здесь?» – задал я вопрос, зайдя в офис и встретив леди Наган, сидящую за столом. «Нет, она сейчас носится за преступниками, но думаю, скоро придет», – ответила девушка и через пару секунд добавила. «Только разврат не устраивайте в офисе». «Да мы и не собирались», – сказал я, но судя по ее взгляду, она мне не поверила. «Мы с Руми пойдем в клуб. Я уже поговорил с его владельцем и организовал VIP-пропуск на верхних этажах. Там будет спокойная музыка и романтическая обстановка, хотя мой кролик не слишком-то и любит всю эту романтику, но было бы нечестно сходить с другими девочками на свидание и не организовать нечто схожее Руми». «Другими девочками?» С некой заинтересованностью посмотрела она на меня. «Ты ведь понимаешь, что Руми тебе что-то оторвет, если будешь изменять ей?» С улыбкой заметила она. «Я не изменяю пока еще. КХМ. В общем, на этом свидании я ей донесу мысль о гареме. Да», уверенно сказал я. «Аж о гареме? Пойду подготовлю медицинскую капсулу для твоего избитого тельца, хотя вряд ли она тебе поможет. Она не понадобится, так как я смогу уговорить Руми», сказал я, уверенный в себе. Через десяток минут пришла и Руми, и сразу пошла готовиться к нашему свиданию, хотя по ее взгляду было понятно, что она сейчас просто хочет заняться сексом. Девушка надела уличную одежду, джинсы, свитер и черную курточку и была готова выдвигаться. «Руми, мы идем в самый дорогой клуб города, могла бы одеться более по-клубному», прокомментировал я ее выбор одежды. «Я в клубах особо и не была ни разу, точнее не была ни разу без геройского костюма и намерения избить кого-то». «О, с последним у тебя точно проблем не будет, КХМ. Ладно, пошли по дороге, еще возьмем тебе подходящую одежду». «Да пооткровенней», — добавил я самое важное, пожирая глазами тело крольчихи, и нечто подобное делала и леди Наган. Вообще, как я понял, из-за тренировок комиссии у нее не было времени на романтику, и тренировал ее взрослый мужик, который время от времени избивал ее. Поэтому она подсознательно находит девушек более привлекательными для себя, хотя не сказать, что она лесбиянка, так как она с неким интересом смотрела и на мое тело. Как я и говорил, в магазин мы вошли и взяли одежду, подходящую для клуба, чтобы я смог наслаждаться ее телом еще лучше. Сама девушка пару раз давала едкие замечания, что ее вся эта романтическая хрень неинтересна, но я то чувствовал, что она рада, что я ей уделяю так много внимания. Сам этот клуб держит бывший герой, поэтому для героев здесь скидка и специальные комнаты, где можно переодеться. «Когда ты покупал эти вещи, я не думала, что они настолько открыты», заметила девушка, переодеваясь, а я сидел рядом с ней и наблюдал за этим процессом. «Что, хочешь занять здесь сексом?» с ухмылкой сказала она, посмотрев на мой пах. «Очень хочу», честно признался я. «Но вначале давай хорошо проведем время за музыкой, танцами и разговорами», сказал я. Вскоре девушка была в новой для себя одежде. Пару часов мы проводили время вместе и болтали о разных делах, связанных с геройством и, конечно же, о недавнем фестивале. Люди вокруг нас частенько указывали на нас пальцами и перешептывались, видимо, узнавали. «Да я видела, как легко ты справился на фестивале, оно и не удивительно», пожала она плечами. «Впрочем, твоя подруга мама и остальные тоже неплохо показали себя», признала она. «А завтра будет фестиваль для старших курсов, ты придешь смотреть?» поинтересовалась она. «Да, там будет выступать моя подруга, Ниджири», сказал я, кивнув при этом. Я сидел в обнимку с девушкой и рукой гладил ее ногу, а ушки самой Руми были прижаты к голове, видимо, ей такое действительно понравилось. «Как много у тебя подруг, ты не переживаешь, что завязал отношения с такой, как я, а не молоденькой девушкой?» Задала она вопрос вроде бы нормальным тоном, но я чувствовал, как она беспокоилась. «Нет», отрицательно качнул я головой. «Ты мне нравишься, и мы с тобой уже давно знакомы, этого достаточно. К тому же, Ты сама не завязывала отношения по какой-то причине, кстати, не хочешь рассказать, по какой именно? Все-таки в 26 лет быть девственницей. Ой, заткнись. Легонько стукнула она меня рукой. Мне было не до этого, а с моим боевым азартом все знакомые неплохие парни избегали меня как чумы. Недовольно дернула ушком девушка. Да и я не искала партнера, только если партнера для битвы. Чуть воинственно приподнялось ее ушко. Понятно, то есть тебя просто все избегали из-за твоего характера. Хотя странно, такую красоту обходить только из-за этого. Начал я обнимать девушку сильнее, и моя рука залезла ей под ткань, скрывающую грудь. А ты, значит, пристально следил за этим? Позволив себе улыбнуться, спросила она, позволяя мне ее лапать. Небось влюбился, да? Может и так, я не мог не влюбиться в такого боевого кролика с таким великолепным телом. Так что я не волнуюсь насчет твоего возраста, заверил я ее. А что насчет твоей подруги? Мама держала тебя за руку, и по ней было видно, что она тоже испытывает к тебе чувства, даже я это смогла понять. Вновь дернулось ее ушко, только уже в раздражении. Ну, значит, у меня будет больше одной девушки, быстро сказал и сразу поцеловал ее, не дав ответить, но этот кролик на то и боевой, что быстро вырвалось. Что, больше одной? Мелкий, ты что задумал, изменить мне? Спросила она, облизывая свои губы после поцелуя. Мы же вроде еще не парень и девушка, а скорее секс-друзья, судя по нашим отношениям, сказал я, продолжая разминать грудь девушки. Поэтому не будет ничего плохого, если у меня будет несколько девушек, вот бить в лицо было лишнее, сказал я, поймав ее кулак у моего лица. Значит, с тобой нужно сначала заняться животным сексом, а после уговаривать на гарем, сказал я вслух и использовал свою причуду на ней, замедлив электроимпульсы в мышцах. Ах ты, гаденыш, я не умен. Грубо ворвался в рот крольчихи и быстро с ней добежал до комнаты, в которой она переодевалась. Там я положил девушку на примерочное сиденье и сразу снял с нее трусики. Умн. Застонала она, когда мой член проник в ее влажное и такое горячее нутро. Ох, наконец-то я снова оказался здесь, проговорил я, входя в девушку и одновременно с этим гладя ее ягодичку. Столько разного сегодня происходило на фестивале, что такая разрядка мне не помешает, и тебе, как я вижу, тоже, да, мерзавец, сказала она, выгибая спину от скорости, с которой я проникал в нее. Соблазнил и теперь хочешь изменить? Попыталась она оседлать меня, но я приподнял ее и прислонил к стене, продолжил таранить ее кроличью норку.